из-за малого количества рождающихся одаренных, да, к тому же, она последователь твоего учителя, а еще, драконит, лучшей партии придумать сложно. Извини, красавица, но меня полностью устраиваешь ты. Мне приятно это слышать, но хочу, чтоб ты знал, киваю, целую красотку и иду искать Лагара. Что у этих женщин в голове? Или я один в этом мире такой ненормальный с устоями земли? Парень нашелся в столовой. Отдыхаешь? Ужин, господин. Приятного аппетита. Как поешь, собирайся в дорогу. Повезешь вещи нашей новой знакомой. Только к ручью подходи аккуратно. Она долго жила одна. Мало ли, бомбанет чем-нибудь убойным на рефлексах. Для передачи был собран большой рюкзак, килограмм на 40. Положили расчески, мыло, зубной порошок, щетки, нормальную посуду, десяток светляков, охранные амулеты и артефакты на разные случаи жизни, кучу вкусняшек, приправы и много всего другого. Надеюсь, это хоть немного скрасит жизнь девушки. Также были отданы указания попытаться наладить общение. Парень смышленый, думаю, справится и с этим, вдруг понравится друг другу. Девушка она красивая, хоть и не разглядел нормально из-за капюшона, да и он не урод. Остаток вечера провел за изготовлением амулета в связи с накопителями, которыми планировал снабдить дворецкого, Лагара и оставить несколько комплектов на всякий случай. Вещи мы так и не распаковывали, потому, собирать было особо нечего, на рассвете снова в путь. Глава 8. Хадар уже сутки сидел в своей комнате, нанося знаки на накопитель, вплетая в него дополнительные каналы для передачи маны, проводя их не только сквозь кости, но и по мышцам своих питомцев. Идею с крысами ему подсказал Дим, за что некромант был тому безумно благодарен. Уже сейчас они показывали огромный потенциал. Да, было дорого, но зверьки выполняли задачи, с которыми не смогли бы справиться полноценные боевые умертвия. Пробраться под доспехи рыцарей, уничтожить продовольственные склады противника или разгрызть щит мага, если сделать клыки из тарина. Хоть этот металл и стоил безумных денег, а достать его было практически невозможно, Хадара будто поцеловала богиня удачи, ведь Дим подарил ему пару трофейных стрел, по его просьбе. Пока что Хадар не понимал, как встроить его в организм грызунов, чтобы тот не рассеивал все магические структуры, но обязательно поговорит об этом с другом. Он не откажет. А эта идея с накопителем, одной только Дарис, богиня смерти, известно, что еще сможет придумать юный артефактор. К тому же, он за год смог получить титул аристократа, что раньше хоть и не считалось невозможным, но было на грани этого. И с таким человеком Хадар смог подружиться, чему был несказанно рад. Некромант улыбнулся своим мыслям и продолжил работу. На втором ранге он не сможет контролировать больше 4 грызунов, однако, на третьем, их количество увеличится до 9, даже представить страшно, что они смогут натворить при должной подготовке. До отъезда оставалось все меньше времени, но Хадар успевал закончить своего 4-го солдата. Выехали на рассвете, до места базирования нашего батальона было 2 дня пути по скалистой местности. В этом районе наблюдались не такие ожесточенные схватки, как на границах с Хурсубатом, но и без южан крови хватало. В запасе было 4 дня, поэтому, особо не торопились, останавливаясь на привал или делая крюк, чтобы полюбоваться видами. Инициаторами подобных радиалог был я, Мира не возражала, а Хадар просто забил на мои причуды, всю дорогу зарисовывая какие-то схемы в кожаном блокноте. В последние пару дней, некромант полностью погрузился в работу, как позже выяснилось, идея крысиной армии увлекла его с головой. Парень постоянно думал, как еще усилить свое войско, иногда донимая меня различными вопросами и предположениями. Заняться все равно особо нечем, тема интересная, потому подключался в меру сил и знаний. Моя красотка наблюдала за 2 счастливыми идиотами, развлекаясь выдачей комментариев, в стиле «А чего они у вас сами не размножаются?». На второй день пути наткнулись на большое горное озеро, остановились пообедать. Друзья купаться отказались, вода была ледяная, я же, будучи уже отмороженным, разделся до трусов и плюхнулся в прозрачную воду. Глубина была приличная, не меньше 20 метров, нехилый провал. Мира выпустила дагу, и мы около часа плескались, гоняя под водой и по поверхности озера, до того момента, как что-то утащило меня под воду. Змея отплыла на 10 метров, делая круг, я в это время наблюдал за ней, гребя в сторону берега, как почувствовал что-то шершавое, обвившее мою ногу. Секунда, и я под водой. Огромная полупрозрачная щупальца тащила меня в расщелину на дне, в которой можно было разглядеть зубастую пасть, настолько вода была чистой. Спасла Дага. Змея мгновенно подплыла ближе и отгрызла тонкую часть щупальца, попутно предоставляя кислород для дыхания. Недолго думая, направляю мощную волну ледяной маны вниз, хватаясь за спасительницу. Дно озера сковывает лед, толщиной не меньше 15 метров, мы же выныриваем на поверхности, мчим к берегу, где уже ждут обеспокоенные друзья. В озера больше ни ногой, а Дагу теперь будем кормить только отборной рыбой, сказал я, отплевываясь и пытаясь унять дрожь в коленях. Сел на камни, Мира укрыла покрывалом, заботливая она у меня. Вроде успокоился, зарекался же в магическом мире в воду не соваться, вот вам, пожалуйста, в себя поверил. С другой стороны, со страхом нужно бороться, потому необходимо придумать что-то для борьбы с морскими тварями, иначе рискую стать обедом одной из них. Лед не всегда эффективен, сегодняшний случай это показал. Да, я могу заморозить воду, но не факт, что выберусь из ледяной клетки. А если Даги рядом не будет, потону к чертям поросячьим. Как-то проводила эксперимент, метая ледяные ножи под водой, направляя их контролем, скорость оружия была снижена, а верткая змея легко уклонялась. Это значит только одно, работы еще очень много. К месту назначения добрались с опережением графика. Большая каменная крепость, с 70-метровыми стенами между двух гор, полностью перекрывала проход на этом участке границы. Нас встречал патруль, спросили, кто такие, проверили документы. Узнав, что к ним прислали магов, хоть и недоучек, стали максимально вежливыми. А нашего брата тут ценят. На территории крепости нас проводили к главному, командиру третьего ранга Нару Сатис Маригу, крупному, полному мужчине 50 лет. Господа маги, рад приветствовать вас в крепости Шандри, мы несказанно рады такому подкреплению, может быть, есть пожелания к проживанию, мне кажется, или он только что облизнул губы, глядя на Миру. Есть, я Дим Сатис Орлов, мне с моей женщиной нужна отдельная комната с большой кроватью и ванной, Хадар, что жирный, ни титулом, ни силой надавить не выйдет, облом. То же самое и слугу, не вопрос, но перед тем, как вы отправитесь отдыхать, мне необходимо знать вашу специализацию и возможности. Перечислили. Толстяк понял, что с девушкой ему вообще ничего не светит, однако надежды не оставил, пригласив нас троих составить ему компанию за ужином. Отказываться не стали. Нару вызвал двоих слуг, раздал указания и нас повели располагаться. Пересекая широкую каменную площадь, заметил знакомое лицо. Голосолк Нарвил, тот самый маг воздуха, которого я учил жизни на арене, стоял и отчитывал слугу, молодого светловолосого парня, за какой-то проступок, этого-то как сюда занесло, не за деньгами же. Если бы мы были в столице, твои руки давно уже прибили бы к ближайшей стене, предварительно отделив от тела. Нет там таких традиций, чего на парня напал болезный. Подходим сзади, воздушник вздрагивает и оборачивается. Ты еще здесь откуда? Иди куда шел артефактор, не лезь не в свое дело. Мне вновь поучить тебя общаться с людьми, повторюсь, чего на парня наезжаешь. Воздушник, видимо, вспомнив предыдущий опыт общения, тон все же поменял. Он порвал мне плащ, зацепил лестницей, показывает порванное место, он, между прочим, 5 золотых стоит. Держи, протягиваю деньги, и отстань уже от слуги. Да при чем тут деньги? Слуг учить нужно. Парень, если ты не заметил, у нас тут война неподалеку. Вот на кой черт ты стараешься быть таким говнюком? Оглянись вокруг, у тебя ведь даже друзей нет, или кто-то с тобой все же приехал. Ответом было молчание. Вот видишь, так ты еще и врагов старательно заводишь. Возьми золото и отстань от парня, последний раз предлагаю. Монеты он все-таки взял, сверкнул на слугу глазами и ушел. Странный тип. Спасибо, господин, но я даже не знаю, как смогу вернуть вам такие большие деньги. Не обеднею, разбогатеешь, отдашь. Ну как же, как-то так, свободен, не дав парню больше ничего сказать, беру Миру под руку и командую сопровождающим топать в нашу комнату. Ну что сказать, жить можно. Каменные стены, площадь примерно 50 квадратных метров, слева вход в ванную комнату и туалет. Достал из перстня ткани, украсили стены, развешал всюду амулеты очистки воздуха, заменили постельное белье на свое, поставил на окна магическую пелену, раньше они закрывались ставнями, на пол кинули несколько шкур, вместо свечей поставили светляки, стало уютно. Горячей воды не было, ванна наполнялась по трубам, подведенным к подземному ручью. Проблему решила руна огня, нанесенная на металлическую табличку, что за пару минут превращала в кипяток около 40 литров жидкости. В общем, быт налажен, можно воевать. На ужин шли всей компанией. В центральном здании крепости, где проживал командир, нас уже ждали. Жердяй не был магом, при этом укрепления до сих пор не взяты. Из этого можно было сделать вывод, либо он хороший командир, либо работу за него выполняют другие офицеры. Марик встречал нас, сидя во главе стола и пожирая взглядом миру. Девушка переоделась в легкую рубашку, кожаные матовые штаны и высокие сапоги, что максимально подчеркивало ее великолепную фигуру. Пусть смотрит, главное, чтоб руками не трогал и намеки не кидал, иначе придется этому Борову кастрацию провести. Сели за богато накрытый стол, приступили к трапезе. «Дим, вы говорили, что являетесь магом 5-го ранга. Все верно, им и являюсь. В таком случае, вы не откажетесь помочь нам оборонять стены во время нападений врага? Ваша сила могла бы существенно уменьшить количество потерь среди простых солдат. Ага, а если в меня прилетит шальная стрела, ты сможешь поухаживать за девушкой? Да вот хрен тебе, она скорее со скалы бросится, чем на тебя. Сожалею, но здесь я в качестве мага-артефактора, его функции планирую выполнять. Признаюсь, мне очень жаль это слышать, в последнем сражении мы потеряли много солдат. Знаете, пожалуй, я соглашусь на вашу просьбу, но при одном условии. Конечно, все что захотите. Вы выйдете на стену вместе со мной и будете сражаться наравне со всеми». Толстяк подавился жареной ножкой птицы и принялся кашлять. «Вы издеваетесь? Я ведь не маг, однако являетесь командиром крепости и должны показывать пример остальным. Боялся ли я его разозлить? Нисколько. Звание и объем власти у нас примерно равные, титул тоже. Вызовет на дуэль? Даже не смешно. Сожалею, но моя задача руководить. Что ж, это ваш выбор, в таком случае пусть каждый выполняет свою работу». Толстяк явно был недоволен моим ответом, но сделать ничего не мог, поэтому постарался быть вежливым. Остаток вечера мы провели за бесполезной беседой, в которой командир крепости, безуспешно, старался привлечь внимание моей подруги. Мира вовсю общалась со мной, показательно игнорируя толстяка, отделываясь короткими ответами на его вопросы. А когда вернулись в комнату, мне пришлось принести извинения, в интимной форме. Не знаю, специально или нет, но стонала и кричала девушка, в ту ночь, особенно громко. Окна Жирного находились в 40 метрах от наших, граница Гамели и Мицерис. Группа людей из 5 человек уже час, безрезультатно пытались оторваться от погони. Магия рода, на развитие которой были потрачены столетия, помогала не особо. Простые иллюзии легко развеивались амулетами преследователей, на создание более сложных требовалось время. Осложняло ситуацию еще и то обстоятельство, что среди погони были маги. Арбалетный болт вонзается в затылок одного из слуг, а глава рода, наконец, завершил приготовление, окутав своей маной оставшихся спутников. Секундой они пропали из вида врага. Хаосово отродье, куда они делись? Это иллюзия, не останавливайся, они рядом, я чувствую. Но ни рядом, ни на расстоянии 100 метров, нужных им людей уже не было. Воины Гамели гнались за фантомом с эманациями ауры Создателя. Под покровом магии, беглецы свернули с дороги и помчались в сторону укреплений соседней империи. Утро началось с переполоха. По территории крепости носились солдаты, что-то громко крича. Не стал будить девушку, развернул купол тишины и пошел выяснять, что там стряслось. Оказалось, было весело. Под стеной крепости скучковались 4 человек, отбиваясь от более крупной группы заклинаниями и стрелами. Те держали оборону, метр за метром подбираясь к цели, удерживая щиты от стрел и камней, которыми их поливали со стен. Я бы и не полез в это, если б не увидел знакомую рожу в толпе нападавших. Создаю крылья, проверяю артефакты, из повседневной одежды перекидываюсь в теневую, подаренную учителем, и взмываю в небо. 3 десятка ледяных копий, брошенных одно за другим, в купе с обстрелом со стены щиты магов трещат по швам, заставив их перейти на собственную защиту, жертвуя толпой. Таким образом, из 30 человек остались 5. Даю команду, и воины на стенах прекращают атаку, а я приземляюсь между 2 группами. Те, что сзади, замерли в ожидании, а вот товарищи спереди явно заинтересовались. Так, ну не может же мне так вести, и беглецов поймаю, и от дерьма избавлюсь. Это произнес Аргот Вейрон, мой старый знакомый, еще с первых времен попадания в этот мир. Здравствуй, мужеложец-некрофил, Не поверишь, почти забыл про тебя, а тут вижу рожа знакомая, дай думаю поздороваюсь. Ментальный удар погасил источник в голове и пара артефактов, работающих в связке, отчего маг неплохо так удивился. Да мы подготовились, откуда у черни такие артефакты? Сам сделал, создаю ледяной кинжал и метаю в ногу говорившего, он разбивается о защиту. Хм, еще и маг, а ты неплохо вырос с нашей последней встречи, но это тебя не спасет, в мою сторону летит сгусток полупрозрачной энергии. Принимаю на плащ и меня слегка отталкивает назад. Мономага на пике третьего ранга, даже не поцарапал. А вот ты смотрю совсем хилым стал, а это кто? Неужто подружек привел? За парнем стояло четверо мужчин в точно таких же черных плащах, как и на Эрготе. Те, в отличие от моего старого знакомого, трепаться не стали и нанесли удар. Хоть я и выставил сразу 5 ледяных щитов, активировал артефакты и запустил восстановление, но от воздушного тарана, усиленного огненным смерчем, все равно отлетел метров на 10, практически к ногам девушки, что была частью второй группы, которую и защищали люди на стене. Та посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. «Вам помощь?» «Спасибо, юная леди, не стоит». Поднимаюсь на ноги и осматриваю масштаб поражения. Среди этих четверых, явно есть маг не ниже 6-го ранга. Значит, время выпендриваться закончилось. Начинаем кровопролитие, иначе доиграюсь. Ускоряюсь, за доли секунды преодолеваю разделяющие нас расстояние и достаю пистолет. Ага, вот он. Среди всей пятерки, среагировать на мой выпад успел только один, выставив сразу 3 магических щита и активировав какой-то артефакт. Громкий хлопок, тариновая пуля в голову и колдовать он больше не сможет никогда. Отпрыгиваю на 5 метров назад, в воздухе подстрелив еще одного. Оставшиеся ошалело смотрят на убитых, видимо не понимая, как подобное могло произойти. Что за дьявольщина тут происходит? Уверенность в голосе Эргота пропала напрочь, сменившись растерянностью с нотками страха. Целюсь и простреливаю козлу колено. Вопли врага были музыкой для моих ушей. Хотел добить, но оставшиеся маги подбежали к подранку. Один из них сломал в руке белый кристалл и вся троица пропала вместе с куском земли, диаметром 2 метра. Нифига себе, интересно, телепорт эхо тоже тырит землю вместе с телепортируемым. Подхожу к оставшимся гостям. Здравствуйте, меня Дим зовут, вы в гости или проездом? Людей 4. А взгляд один и ни разу не как на умного человека, но ответить мне все же соизволили. Мое имя Улгон Эрлдархар, я благодарен за помощь, но сначала хотел бы поговорить с командиром этой крепости, а во, какие знатные люди пожаловали, куда мне со своим Сатисом. Так вон, в воротах стоит, половину прохода занимает, моряк действительно выходил через приоткрывшиеся ворота, сопровождаемый 5 десятками солдат, поздоровался с пришлыми и повел их к себе. Меня не пригласили, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Глава 9. Я сидел на верхнем внешнем выступе окна кабинета Марига и бессовестно грел уши на разговорах внутри помещения. Эти кадры даже полог тишины не поставили, или из кабинета его кто-то извлек, подумал я, крутя артефакт в руке. До этого Мира ругала меня последними матерными словами, и от кого только нахваталась, за то, что не позвал ее в ту заварушку, после чего сделала вид, что сильно обиделась. Полчаса потратил на извинения, рассказывая, какая она у меня умная, красивая и сильная, обещал в следующий раз отдать ей Эргота на растерзание, а самому смотреть в сторонке. Вроде успокоил, но, на всякий случай, решил свалить от греха, хотя бы на час. Настроение было шикарным, ведь недавняя встреча напомнила мне про появление в этом мире, встречи и путь, что мы с девушкой успели проделать. Погоня за силой вещь, конечно, хорошая, но и жить нужно не забывать. Даже убивать гада почти расхотелось, пусть подруга займется. Вы ведь понимаете, что это не в моей компетенции. Я лишь могу выделить вам охрану в дорогу до ближайшего портала. Этого будет достаточно, но для начала позвольте нам передохнуть в крепости до утра. Разумеется, встречать столь важных гостей – большая честь для меня. Поселю вас в лучшие комнаты. Достаточно будет одной, но просторной. Скажите, кто тот парень, что бился за нас у стены? Не берите в голову, всего лишь один из магов-студентов, подписавших контракт от Академии, прибыл с друзьями недавно, второкурсник, если мне не изменяет память. Студент второго курса смог убить мага 6-го ранга, даже мне тяжело было бы справиться с ним. Известно, что за артефакты он использует. При всем уважении, господин Дархар, но даже если бы я владел этой информацией, то не стал бы разглашать ее, по крайней мере просто так, вот шкура продажная. Я понимаю, мне нужно пообщаться с ним. Я передам вашу просьбу, а пока, слуги проводят вашу семью в апартаменты. Что там не в компетенции жирного я не услышал, отвлекли вояки, затеявшие возню под окном, из-за чего пришлось на время спрятаться. Кто же эти ребята, что решать их судьбу не может даже командир третьего ранга? Собственно, зачем ломать голову, позовут на встречу, там и уточню. Ждать пришлось недолго. Уже спустя час, ко мне подошел солдат и сказал, что со мной желают пообщаться наши гости. Встречали меня в просторной, чистой комнате с четырьмя кроватями, сразу видно, временное жилье однодневка. В дорогом, резном кресле сидел длинноволосый седой мужчина с гладко выбритым лицом и крепким телосложением воина. «Здравствуйте, Дим, разрешите так к вам обращаться? Не возражаю, если ответите взаимностью. Можете называть меня Улгон, но думаю, вы понимаете, когда именно. Конечно, приятно осознавать, что молодые люди получают достойное воспитание, вы ведь носите титул Сатис, возможно, я знаком с представителями вашего рода. Сомневаюсь, я первый, но вы ведь не для этого меня пригласили, верно, Улгон? Само собой, просто пытался наладить разговор. Дим, я очень благодарен вам за спасение моей семьи, этот долг обязательно будет выплачен, как только я переговорю с императором, но сейчас вынужден вновь просить вас о помощи, ну естественно, по-любому уже навел справки обо мне и друзьях. Для начала, я хотел бы выслушать суть просьбы, затем приму решение. Все просто, сопроводите нас до ближайшего города с порталом, а через него в Рисвилл. Сразу отвечая на вопрос «почему я?», на данный момент, вы единственный в этой крепости, кто может потягаться силами с магом шестого ранга. Кстати, вы прикончили последнего такого вроде Вейрон, за исключением главы разумеется. Только я один, мы понимаем, что вы доверяете друзьям, но не можем рисковать, чем больше группа, тем проще ее заметить, к тому же, обратный путь займет у вас гораздо меньше времени, правда, это он на крылья намекает, сначала посоветуюсь с друзьями, дам ответ вечером, конечно, и Дим, благодарность рода Дархар невозможно преувеличить, киваю и выхожу из комнаты, ну вот как-то так, закончил пересказ нашего разговора, Дархар один из древнейших родов Гамели. Для императора это настоящий подарок, да и тебе за помощь перепадет немало, только представь, они имеют влияние во всех трех странах, некромант был воодушевлен как никогда, да понимаю я все, просто не хочу лишний раз в политику лезть, на данный момент это уже не имеет значения, сарказм в голосе Миры можно было ложкой есть, напомнить, сколько новой алхимии продвигается в империи, благодаря одному наглому магу. К тому же, маг пятого ранга просто не может не привлечь внимания, у нас на пороге до сих пор не толпятся послы аристократов, только потому, что мы постоянно в дороге или в академии. Неужели пятый ранг так ценится? Ценится, да такие воспитываются только в семьях аристократов, не ниже Лосеса, среди простолюдин подобного вообще никогда не было. К тому же, ты бесхозный маг, другие просто не могут позволить себе не попытаться прибрать такого к рукам. Отсюда же вытекает еще одна проблема, хоть ты и Сатис, меня могут попытаться убить, дабы избежать возможных проблем в будущем, думать было нечего, вся знать во всех мирах одинаково, трясется за собственную задницу и власть, отсюда делаем вывод, нужно как можно больше влиятельных друзей, желательно, чтобы они хоть чем-то зависели от моей скромной персоны или были сильно благодарны. Значит, предложение главы рода Дархар принимаем. Запомни, если тебя там убьют, назад можешь не приходить, заявила девушка. Тьфу ты, научил на свою голову. Ну нет, я как некромант, со всей ответственностью заявляю, что даже смерть не разлучит вас. Сговорились? Конечно. Кричат в голос, будто всю жизнь репетировали, после чего громко рассмеялись. И снова в дорогу. Уже начинаю скучать по размеренным денькам в академии. Посещаешь лекции, кушаешь, тренируешься, спишь. Выехать договорились традиционно, на рассвете. У ворот меня уже ждали. Четверо на лошадях, все вещи в седельных сумках. На каждом серый плащ с капюшоном, явно непростой. Подъехал, поздоровался. Спасибо, что согласился помочь. Мы в долгу не останемся. Ко мне обратился Улгон. Надеюсь, отправляемся. Он кивнул, и мы пришпорили лошадей, если их можно так назвать. На путь потребуется 4 дня, в деревнях было решено не останавливаться, поэтому и по дороге постоянно ехать смысла не было. Улгун оказался отличным собеседником, умел поддержать разговор и знал сотни историй. Особенно интересными были рассказы из его молодости, благодаря которым я понял, насколько скучно сейчас живу. Остальные члены рода в разговорах не участвовали, однако, заметил заинтересованный взгляд одной девушки, кажется, дочери главы. Она внимательно слушала и временами улыбалась. День прошел без приключений, пару раз связывался с Мирой, у них все тихо. Уйдя в лес на пару километров и добравшись до небольшого ручья, решили готовиться к ночлегу. Вообще, с лесами в этом мире была небольшая странность. Вблизи горы каменистых местностей, большинство деревьев имели красные листья и черный ствол, но стоило отъехать от них на десяток километров и все менялось, листья становились светло-синими, местами зелеными, а стволы приобретали серый окрас. Развели костер, натаскали дров, расстелили одеяло, перекусили хлебом, сыром и вяленым мясом. По поводу огня вопрос решил глава Дархар, накрыв все место нашей стоянки иллюзией третьего ранга. Теперь любой зверь или человек, проходящий мимо, увидит лишь густые заросли, а порошок, рассыпанный по периметру, переубедит представителей фауны их исследовать или метить. Удобная штука, и оказалось, я, как маг льда, тоже смогу сотворить нечто подобное. Я бы мог тебя обучить, но такие знания не передаются просто так, начал торг Улгун. И какова цена? Вот и проверим, насколько могут быть жадными представители высшей аристократии. Как насчет того артефакта, которым ты убил мага шестого ранга? Взамен, могу предложить три формулы для сотворения иллюзий пятого ранга, подходящих тебе, мужик, да все твои заклинания дракон мне на блюдечке передаст, стоит лишь попросить. Откажусь, и думаю, вы понимаете почему. Наедине можно и на ты. Что ж, мудрое решение, опасаешься сам пострадать от этого оружия. Дело не только в этом, представь, что будет твориться в странах, если секрет создания этого оружия попадет в массы. И ладно, если только к аристократам, есть ведь хаоситы, бунтари, выступающие против нынешней власти, да просто лихие люди, жаждущие силы. Как я уже говорил, это мудрое решение, тогда, как ты отнесешься к предложению вступить в мой род? А как, волосы на спине встали дыбом, не на службу, не вассалом, а вот так просто, стать частью рода. На всякий случай уточню, именно вступить в род, ты все правильно услышал, видишь ли, все его остатки сейчас здесь, спят недалеко от тебя. Да, влияние осталось, его хоть отбавляй, но я ведь не вечен, многие аристократы будут счастливы породниться с нами, но в этом слишком много рисков, особенно сейчас. А мне, значит, можно доверять? Мы ж целых два дня знакомы, дружище. Не ерничай. К тому же, я неплохо разбираюсь в людях. Ты явно понимаешь выгоду помощи нам, но, судя по выражению лица у ворот, согласился с большой неохотой. Опять же твой ранг и артефакты в таком возрасте. Другие бы уже клялись в вечной верности. Что же тебе нужно, Дим? Спокойная, сытая жизнь с любимой женщиной и возможность заниматься тем, что нравится. Все это может предоставить род Дархар. Ага, и килограмм головной боли в комплекте. Не хочу я жить по правилам аристократов, создам свои, на собственной земле. Знаешь, если бы кто-то, еще несколько дней назад, сказал, что я буду уговаривать человека стать моим наследником, его осмеяли бы все аристократы Гамелии со мной во главе. Ты часом не сумасшедший, есть немного, просто у меня другие планы. Что ж, это твое решение. Но все-таки, пообщайся с моей дочерью завтра, вдруг сможете найти общий язык. За поговорить по лицу не дадут, не возражаю. На этой ноте решили ложиться спать, оставив сторожевой амулет Улгуна охранять наш покой. Я перестраховался и выпустил Самилу, она долго сверлила меня взглядом, в стиле хозяин, ты охренел, сколько можно меня в кольце держать. Но, после предложенного кристалла, сменила гнев на милость и согласилась подежурить эту ночь. Злости Аргота позавидовали бы даже демоны. Парень сидел в кресле, с перебинтованной ногой и тонной ненависти к давнему знакомому. Магия напрочь отказывалась исцелять полученную рану. Изначально, лекари не могли понять, почему их сила развеивается при соприкосновении с ногой, потом выяснилось, что в колене пациента засел небольшой осколок Трина. В военное время обычное дело, когда вопрос касается мага, но это был не наконечник стрелы, а чуть вытянутый, полусферический кусочек в сантиметр длинный. Как его только умудрились туда запихать, обезболивающие воздействия также развеивались, поэтому пришлось вытаскивать наживую. Помимо жуткой боли для пациента, процесс осложнялся тем, что предмет вошел в кость, раздробив ее, при этом деформировался и крепко застрял. Несколько магов держали Аргота, изо всех сил пытавшегося вырваться. Но, после извлечения антимагического металла появилась еще одна проблема – пыль, оставшаяся от осколка. Она не развеивала ману так сильно, как цельный кусок, однако, существенно урезала силу ее воздействия, поэтому оставалось только ждать, пока молодое тело мага само не выведет эту гадость из организма. «Ты подвел меня, сын!» Голос главы рода Вейрон прогремел от самых дверей. «Я дал тебе лучших магов рода и простейшие задания, почему ты их упустил?» Возникли сложности, несмотря на ярость, его голос был максимально спокоен. «Сложности будут у меня, когда сюда приедет человек императора, забрать нужных ему людей. Их защитил маг, и непростой. Помнишь историю двухлетней давности, когда мы потратили кучу денег, времени и сил на устранение свидетелей твоего позора? Как забыть? Так вот, причина этого позора оказалась живой и здоровой, к тому же смогла убить мага шестого ранга всего одной атакой». Глаза главы рода расширились до невиданных размеров. «Астикс мертв. Ты же говорил, что тот человек не был магом, когда его видел. Так и было, но он как-то смог им стать, да еще и обрести такую силу. Я подниму связи, пусть соберут всю информацию, что смогут найти. Имея такого врага, нужно быть во всеоружии. Как быть с дархарами? Одна из наших групп встретит их во дворце. Теперь нужно действовать осторожно». Проснулся от легкого дискомфорта. Солнце уже поднималось, выпала роса и стоял небольшой туман. Я лежал под одеялом и не мог понять, что не так. Огляделся, все тихо, и тут до жирафа дошло. Самила нагло дрыхла, расположившись на мне целиком. «У, бестия, осторожить кто будет?» Бахнул щелбан прямо в лоб. Демоница подорвалась, смачно втащив мне в солнечное сплетение. Секундой она стоит во всеоружии. «Бог мой, дракон, это что, ее боевая форма?» Клыки и зубы увеличились, все тело покрыто ледяными шипастыми пластинами сродни доспеху, ледяная режущая кромка на кинжалах, длинный шипастый хвост. Даже мне придется повозиться, чтоб с ней справиться. Перекормил девушку кристаллами. «Ну-ка, цыц!» Командую, держась за отбитую часть тела. Два ничего не понимающих глаза и возмущенная мордашка были мне ответом. «Я сторожить велел, а ты дрыхнешь, так утро же». Я оббежала территорию, ничего опасного рядом не нашла, а вы такой удобный господин, сама аж облизывается. Иногда я забываю, что ты демон, встаю и начинаю разминать затекшее тело. Спустя час начали просыпаться остальные, к тому времени я уже успел сварить похлебку в котелке из продуктов в персне. Организмы, сутки не видевшие нормальной еды, умяли угощение за несколько минут, глядя на меня сытым, благодарным взглядом. Даже демоница не стала отказываться. «Вы ведь могли и вчера это приготовить?» — подала голос девушка. Это когда глава рода успел разрешить ей разговаривать, подслушивала. «Не мог, на запах могли прийти звери и порошок бы не помог. Так что, завтрак и обед готовим, ужином давимся, выдвигаемся». Смотрю на Улгона. «Как скажешь, что-то он слишком покладистый. Собираем вещи, сворачиваем лагерь, маскируем следы своего пребывания тут и продолжаем путь. Скорее бы вернуться к друзьям». Настроение было шикарным, поэтому решил не игнорировать расспросы девушки, отвечая по мере сил, отшучиваясь на неудобных, для меня, моментах. Звали ее Элика, она была единственной дочерью главы рода, а также очень любопытной особой. Ее интересовало абсолютно все, от размера обуви до вероисповедания. «Ну а я что, возьми, да и ляпни, что верю в Ктулху. Никогда не слышал о таком божестве, не расскажете о нем?» Разумеется, рассказал, и легенды припомнил, и часть сюжетных моментов фильма приплел. Дагон кровожадный, сводить бы ее на премьеру в кинотеатр, если даже от рассказа девушка побледнела, что будет от увиденного. Но зачем поклоняться такому чудовищу, а чем он хуже создателя? Рыбу дает, врагов топит, сказка. Должен признать, у тебя очень хорошее воображение. В разговоре появился Улгон. «Это что, вот Леха, такие сказки заливал, вся бригада верила в Харитоныча, замурованного в стене по недосмотру, или дом, построенный вверх ногами из-за того, что прораб чертеж неправильно держал. Так вы все это придумали?» Возмущение на лице Элики читалось большими буквами. «Ну не мог же я заявить, что вообще ваших богов не признаю и верю в великого ледяного дракона Боратиса, и улыбаюсь во всю харю. Опять издеваетесь? Кажется, на меня обиделись. Ну а что, хочешь обмануть человека, Скажи ему правду. Не реагируй так эмоционально, Дим просто пытается тебя развлечь, хоть и довольно оригинальным способом, будет что подругам рассказать, хотя, парень, ты бы поосторожнее с этим именем, услышат святоши, могут и в пыточную затащить, история древняя, а силёнок хватит, пусть попытаются. Девушка оживилась, кажется, с этой стороны она наш разговор не рассматривала, да я, блин, тоже, вот хитрый лис. Вопросы посыпались на меня с утроенной силой, Элику больше не интересовало, вру я или говорю правду, главным критерием было наличие хоть какой-то логики в рассказе. Ну, сами напросились. Вспомнил астрал, реинкарнацию, дом восковых фигур, а потом шлифанул рассказом полной трилогии «Властелина колец» с дополнениями. Сопровождаемые слушали не перебивая, пялись с каким-то фанатизмом в глазах. Невозможно рассказывать о таких вещах, не увидев хотя бы часть из них своими глазами, это ведь не выдумка, верно? С ошалевшим взглядом спросил Улгон. В какой-то степени, это я вам еще про трансформеров не рассказал, вот кто меня за язык тянул. Пришлось вести повествование, заменив техномир магическим и напрочь убрав из него технологии, на ходу переделывая под здешние реалии. Дархар ахали на каждой фразе и просто не могли поверить в существование огромных металлических големов, ведь на приведение в движение даже одного такого требуется невероятно много маны, а таких накопителей в мире по пальцам пересчитать. Ага, дракону это расскажите. А потом к нам вышли они, толпа бомжей, с неплохим оружием, общей численностью в 40 с веселым улюлю выбежали из леса и взяли нас в кольцо. Да, когда же это закончится, зло говорю, создавая сгусток ледяного пламени. Стойте, парни, я его знаю. Подал голос один из бомжей, рожа которого была смутно знакомой. Штыпс, припомнил я своего сокамерника из города Шаидов. А то кто же, не думал, что так скоро увидимся. Мир тесен, гашу пламя, слезаю с лошади, дархары на стороже, краем глаза замечаю задействованные артефакты под плащами, вы нас как, убивать будете или миром разойдемся? Жму бомжу руку. Своих не убиваем, но если помочь чем сможешь, будем рады. Остальные оборванцы опустили оружие. Штыпс, да ты с дерева упал, посмотри, какая добыча богатая, давай хотя бы баб заберем. Я сказал: ша, знакомый это мой старый, Дим, ты не смотри на них так, голодают люди, да и времена сейчас такие, сам понимаешь. Понимаю, решили проезжих пощипать, пока смута в стране, а если накроют, так что ж мы, совсем тупые, сперва смотрим на кого, потом нападаем, тут пару схронов вражин нашли, песня, смотри какой топор, достал из перстня 5 мешков крупы, мешок овощей и 2 бутылки масла, держите, убогие, и внимательнее смотрите, на кого прыгаете, на этих словах формирую ледяную волну и земля под нами, в радиусе 100 метров, покрывается тонкой ледяной коркой, вижу, впечатлил, видали, сейчас бы все полегли, слушайте дядю Штыпса и останетесь живы, сытые с яйцами на положенном месте, а рожа, при этом, умоляет, чтоб сапогом по ней припечатали, скажи мне, дядя Штыпс, дальше по дороге что странное или приметное имеется, патрули там, ездит по 6 человек, каждые 2 часа, тракт стерегут, так что если хоронишься от кого, то лучше лесом, если карта есть, могу тропинку срисовать, карту дал, примерный маршрут мне нарисовали, попрощался с бомжами, дожил и повел группу дальше, на всякий случай краем глаза посматривал по сторонам и держал щит на спине, мало ли чего люди выкинуть могут, обошлось без дополнительных вентиляционных отверстий в теле, стрелять в нас не стали, вот уже 2 сутки мы пробираемся через лес, уже 100 раз я хотел плюнуть на эту долбаную конспирацию и поехать по тракту, но нельзя, спутники в голос утверждали, что нас могут заметить люди врага и передать подельникам, чтоб те встретили по дороге, кусты царапали ноги лошадей, ветки били по лицу, паутина прилетала в лицо каждые 1,5 минуты, ну хоть кровососы не беспокоили, хвала магии, еще и дархары, всю дорогу пытаются выяснить, что и на каком языке я постоянно говорю. Ну а как я объясню значение великих русско-матерных? Сказал, что стихотворение сочиняю, на языке родины. Вроде отстали. В итоге я пустил вперед Улгона и остаток пути ржал уже над его страданиями. На ночлеге со мной связался Эхо, и мы изучили оставшиеся драконьи руны. Теперь оставалось только максимально подробно их заучить, и можно составлять различные схемы, желательно в мастерской. Ибо великий бабах при неудаче могу и не пережить. Спустя еще 1 сутки мы совершили финальный рывок к Рисвилу. Как же я был счастлив, если бы не окружение, бросился целовать ворота. Давно я такой неженкой стал. Маг называется. Нас ждали. Три десятка императорских щитоносцев и столько же мечников. У всех артефактные оружия и доспехи. Грозная сила даже против мага пятого ранга. С таким сопровождением добрались до дворца. Дархар сразу проводили в кабинет императора. Со мной же изъявил желание побеседовать Кайло Солгдарсит, советник короля по безопасности в стране. Отказываться или убегать не стал. Пошел. Меня встречали в помещении, наподобие гостиной в моем особняке, в академии, но обставлена она была намного роскошнее. Советник сидел в удобном кресле и пил вино. Почему я не удивлен, что Дархар привел именно ты? Если в стране случается происшествие, при разбирательстве обязательно всплывает твое имя. Здравствуйте, господин советник, это досадное недоразумение и стечение обстоятельств. Ну конечно, что тебя на войну понесло, а если прибьют, тогда у вас станет на одну головную боль меньше, вот это вам, протягиваю два кожаных свитка. Кайлос молча принял свитки и развернул. На одном был рецепт состава, что укреплял прочность любого камня примерно на 40%, и ингредиенты были очень дешевыми, мы с Эхо придумали его совершенно случайно, споря о законах физики этого мира. Второй рецепт рассказывал о способе приготовления порошка для мимикрии. Обсыпав им одежду и прислонившись к любой поверхности, на полчаса ты сливался с ней, становясь практически незаметным. Не самое совершенное средство, но и это было оценено по достоинству. Давай я тебя в подвале закрою и буду реагенты поставлять. Экспериментируй на здоровье. Зачем рисковать жизнью за горсть золотых? Явно шутит, ведь правда? Предложение очень заманчивое, но, пожалуй, откажусь, аллергия на заточение. Что касается золота, вы ведь понимаете, что у меня его хватает. Так какого демона ты туда поперся? Сидел бы в академии и учился спокойно. Достаю из кольца карту, раскатываю на столе. Вот в этих точках мои люди устроили продовольственные запасы, можете пользоваться. В этих районах солдаты вовсю грабят крестьян, пытаясь добыть припасы, здесь и здесь. Показываю на территорию врага, мои люди отравили больше сотни колодцев, установив десятки тысяч ловушек, также ведется активная пропаганда и подстрекаются бунты, как говорится, помогаю чем могу, ну а о моих взаимоотношениях с одним из родов Хурсубата вы в курсе, значит не веришь, что мы сможем победить, в глазах советника не было злости, только интерес, предпочитаю учитывать все возможные варианты развития событий, пожимаю плечами, что ж умно. Кайлос расстелил на столе уже свою карту, по донесениям наших людей, основные силы рода Рамкан сейчас в этих зонах, туда не суйся ни под каким предлогом, насколько мне известно, ты сейчас числишься в штате крепости Шандри, командир там давно перестал мышей ловить, так что разрешаю отдавать приказы при необходимости, соответствующую грамоту выдам, ты может не в курсе, но твоя алхимия очень сильно помогает нам удерживать позиции и минимизировать потери. Алхимики даже алтарь собрались тебе поставить и молиться. А вот это интересно, представляешь, больше сотни из них работают лишь за обещание при случае познакомиться с тобой. Пусть молится, в будущем мне это понадобится. Да и почему бы не познакомиться, после войны можно отобрать десяток лучших, что принесли больше всего пользы. Пообщаюсь часок, от меня не убудет. Опять же мотивация работникам. Я обдумаю твое предложение, переночуешь в замке, я пришлю женщин, еду, все что захочешь. Отдохну с дороги утром назад, а вот женщин не нужно, у меня мира есть. Ты ведь в курсе, что можешь иметь несколько жен, рассказывали, только тут проблемка имеется. С каждой женой, в комплекте, идет теща. И я ужас как не хочу знакомиться со своей будущей. Кайлос громко рассмеялся, а я вдруг осознал, что и в будущем с этим придется разбираться. Аж мурашки по спине пробежали, нужно уточнить у Миры о взаимоотношениях с матерью. То, что возьму ее в жены решил для себя уже давно, нужно только время подобрать. Мы поболтали еще полчаса, нормальный ведь мужик, пока не при свидетелях. В кабинет вошла служанка и меня проводили в выделенные апартаменты. Капец, нужно у себя в замке спальню также обставить. Красиво. Разбежался и прыгнул на огромную кровать с мягчайшим матрасом, под смешливый взгляд служанки повалялся несколько секунд. «Тебя как зовут?» «Ната, господин. Нат, принеси покушать, пожалуйста. И где тут ванна?» Пару часов отмокал в горячей воде, смыв всю дорожную грязь. Когда вышел на свет Божий, меня уже ждал накрытый стол. Чего тут только не было. Мясо, птица, рыба, пиалы с соусами, овощные нарезки, все в разных вариациях приготовления. Мир потерял меня минут на 40. Наелся, заставил девушку поесть со мной. Порасспрашивал ее немного о замковых слухах и сплетнях, кто лучше знает, если не слуги. Сперва Ната смущалась и неохотно шла на диалог, но после поры наводящих вопросов и удивленных возгласов с моей стороны, расслабилась и принялась за излюбленное дело жителей мира, в котором нет интернета и сотовой связи. Когда на небе появились звезды, девушка ушла, а я завалился спать, точнее попытался. Маны в организме было хоть отбавляй, тело мага пятого ранга в принципе было тяжело утомить, поэтому запер дверь и сел тренировать контроль. Спустя пару часов почувствовал движение в коридоре. Можно было бы списать это на слуг, но они не шастают по замку в такое время, а обход стражи был полчаса назад. Выгляну за дверь, картина маслом, троица в одеждах дворян тихо идут по коридору в направлении корпуса, где расселили семью Дархар. Что за шаблоны, ну ей-богу, даже не интересно. Перекинулся в теневой комплект одежды, пошел следом, прячась в тенях. Сопровождаемые приблизились к нужным дверям. Уверен, что сработает. Шепотом спросил тот, что справа. Да, испытывали, их перебросит прямо в лагерь, там лекари подлатают. Один из ночных визитеров вскрыл двери, все трое вошли внутрь комнаты. Ждать больше не было смысла, влетаю следом и всаживаю в сердце двоих по ледяному клинку. Третий хотел среагировать, но не успел. Маг второго ранга, не выше, получает по затылку и падает без чувств. Вспыхнул свет, и меня окружают воины императорской стражи. Немного неуютно, когда тебе в лицо направлены сразу несколько копий и мечей. Стою, жду, не убивать же их. Отставить, убрать оружие. В комнату вошел советник и Улгон. Первый посмотрел на меня, потом на нападавших и протянул к главе Дархар руку, в требовательном жесте. Тот спорить не стал и передал ему 5 золотых. Знаешь, Дим, а ведь благодаря твоим выходкам я за пару лет доверху забью казну дворца злотом, на одних только ставках. А мне доля не полагается, он минуту подумал, после чего кинул мне золотой, служу империи. Встаю по стойке смирно и отдаю честь, приложив руку к груди, советник закатил глаза, приказал убрать трупы выжившего в камеру и направился к выходу. Улгон никак не отреагировал, только странно посмотрел на меня и пошел туда же. То есть, они ловили этих зябликов на живца, по-любому распустили слухи, что гостей поселили именно в этой комнате, а я приперся и... Ну и ладно, зато вон монетку дяденька подарил. Перешагнул через трупы и направился к себе в комнату, следом за знатью. Осторожно, взревел один из стражников и кинулся к тому, которого я вырубил. Он уже пришел в себя и целился в меня из какой-то широкой палки. Короткая вспышка, и мир погрузился во тьму. Глава 10. Добейте, чтоб не мучился, была моя первая мысль после пробуждения. Голова трещала, как после 3 литров продегустированного алкоголя. Ноги затекли, а рук вообще не чувствовал. Открывать глаза не рисковал, помня великие студенческие времена, после долгих попоек, когда утром топот паука отдавался чудовищной болью в висках, а слабый солнечный свет, что пробивался сквозь шторы, угрожал напрочь выжечь глаза алканавта, привыкшего к ночной тьме. Но сделать это пришлось. Причина банальна, сверху на меня что-то капало. Приложив титанические усилия, разлепил веки, по ощущениям, каждая весила не меньше тонны. Апа, это как так, где ж я накосячил, что опять оказался в тюрьме? Вокруг была камера 3 на 3 метра, прямо надо мной располагалась, зарешеченная толстыми металлическими прутьями, окно, на руках кандалы и, судя по противному фиолетовому свечению, трин. Приплыли. Мысли в голове путались, мозг напрочь отказывался сотрудничать с бестолковым хозяином, обиделся, наверное. А где моя одежда? Вместо теневого комплекта, на мне была серая роба из плотной ткани и плетеные кожаные сандалии, ни артефактов, ни сумки. Срочно нужно вспомнить, что вчера было. Вот я иду за убийцами, ледяные клинки убивают 2, вырубаю 3, беседую с советником короля, вспышка, значит, меня атаковали каким-то артефактом, но почему я выжил? Даже не так, почему я выжил и при этом торчу в камере. Поднялся, размял затекшие тело и запястья, хоть немного начав их чувствовать. Прошелся по камере, из достопримечательностей только солома на полу и ведро в углу, не густо. Подошел к решетчатой двери, снаружи был длинный каменный коридор с камерами по всей протяженности, под тип моей, ни стражи, ни соседей. Из другого конца коридора доносился чей-то тихий разговор. Попробовал призвать ману, облом, Трин напрочь блокировал ее контроль и движение в организме. Досадно. С разгона врезался в решетку камеры. Плохая затея. Плечо отсохло напрочь. Вылечить нечем. Только сейчас понял, как же я стал зависим от магии и алхимии. И ведь давал себе зарок развиваться всесторонне. Однако, мои действия принесли интересный результат. К камере подошел здоровый мужик, открыл дверь и набил мне морду. Все произошло так быстро, что и понять особо ничего не успел. Если за шум так наказывают, что будет, если мимо ведра попаду? Форма на стражнике была не той, что я привык видеть. Черно-красный кожаный доспех и короткий меч на поясе, а судя по силе, с которой его кулак знакомился с моим лицом, явно маг. По привычке, попытался запустить восстановление, опять облом. Больно, блин. Через пару часов принесли поесть, кусок хлеба и миска воды. Серьезно, но желудок настаивал на идее, что пропитание лишним не будет, поэтому поглотил все до крошки. Мда, на таком рационе долго не протянуть, организму просто не хватит нужных веществ для нормального функционирования. Прошли сутки, когда про меня наконец вспомнили. Уже знакомый стражник вывел мою тушку из камеры и, подгоняя пинками, повел по коридору, наверх. Вышли из подвального помещения, я точно не в императорском дворце. Вошли в высокое серое здание, в Мицерис таких не строит, там на третий этаж и в кабинет. В помещении сидел худой мужик с козлиной бородкой и в дорогой одежде, похожей на кимоно, но не такое просторное. «Ты кого привел?» – заверещал он противным голосом. «Так в 13-й только он сидел, господин», – начал оправдываться стражник. «Да я тебя самого в этой камере сгною», – движение кистью и стражника впечатало в стену вместе со мной. «Что ж за день такой?» Верещавший подлетел ко мне и схватил за подбородок костлявыми пальцами. «Интересно, какой у него ранг? Где дархары? Вон откуда ноги растут, Улгон, твой долг передо мной только что вырос втрое. Так в замке они, господин, кашу под дебила. А ты тогда какого демона здесь делаешь? Кто такой?» «Так студент я, господин, из академии, практику во дворце проходил, а потом как пыхнет и в камере очнулся. Господин, на нем была артефактная одежда, еле дыша», просипел прижатый к стене стражник, востукач. «Сила, давившая на нас, пропала, два тела мешками рухнули на пол. Принеси, даже в таком состоянии», стражник рванул к выходу. 5 минут и все мои вещи лежат на столе у местного главаря. Он осмотрел мою одежду, рукояти кинжалов, кобуру с пистолетом, отдельно остановился на перстне и браслете. «И откуда у простого студента Академии артефакты древних?» «Нет, его голос точно мне в кошмарах снится будет. Подарок отца, господин, остальное покупал по мере появления денег. Допустим, к какому роду принадлежишь?» «И вот тут я завис, а действительно, к какому?» «Очевидно, что я в плену, но черт его знает у кого. Из рода Орловых, господин, Дим Сатис Орлов. Не слышал о таком? Сатисов теперь впускают в императорский дворец», кривая усмешка на стрёмном лице, подкрепленная ужасным голосом и характером. «Дядь, при первой же возможности сожгу тебя вместе со стражником, значит, говорить правду не хочешь? Что ж, в шахту его, на половинный паёк, надумаешь пообщаться, буду ждать», провизжало это недоразумение с гаденькой ухмылкой. Меня схватили за шкирку и потащили в сторону двери. Я же окинул взглядом свои вещи. Жалко расставаться с честно нажитым, да кто ж меня спросит. Стражнику явно доставляло удовольствие волочить мою тушку по каменной дороге. Меня доперли до телеги, в нее и закинули. 10 минут пути, и мы у здоровенной пещеры с кучей вагонеток могли и пешком дойти. К стражнику подбежал мужик, среднего телосложения, в такой же робе, что и на мне. «Господин, заключенный 1332, смотрящий за этим районом, этого на нижний уровень, выдавать половину пайка, захочет что-то рассказать, пусть идет к стражникам». «Как прикажете, господин», меня скинули с телеги и повели в пещеру. В дороге я заметил одну странную вещь, печати эха на моих руках не было. Трин блокирует и драконью магию, не блокирует скунс, но если бы мои знаки увидел кто-то из магов, тебе, на всякий случай, отрубили бы кисти, уверяю, это больно. «Учитель, как я рад вас слышать, где я?» «В Хурсубате, потом поговорим, пока постарайся не умереть». «Эй, ты слышишь?» Получил я подзатыльник от смотрящего, с тобой разговариваю. «Простите», задумался, а глубоко мы уже спустились, когда успели. Задумался он, вон кирка, вот жила, дневная норма 40 кусков, складывай в эту корзину, сдавать в конце смены. «Вопросы, а если не сдам?» останешься голодным», – пожал он плечами и ушел. Я взял кирку и оглянулся. В радиусе 100 метров махали инструментом еще 6 человек, кто покрупнее, кто помельче, но от работы не отлынивали, интересно. А потом я понял почему. Проходивший мимо, надзиратель смачно саданул плетью одному из рабочих, за то, что тот остановился перевести дух. Принцип понятен. Хочешь есть и не любишь боль? Маши киркой. Разговор с эхо планировался на время отбоя, еда в любом случае понадобится, да и с плетью у меня желания знакомиться не было. Замахнулся киркой. Бах, отдача долбанула в руки и едва не отсушила пальцы. Да твою ж мать, инструмент выпал из рук, а я замахал кистями под негромкие смешки соседей, видимо это одно из местных развлечений, следить за действиями новичков. Ладно, попробуем долбить не со всей силы, и ведь помогло. Физическое развитие у меня не хромало, потому приходилось прикладывать минимум усилий для приемлемого воздействия инструмента на жилу. Жить можно. Спустя 5 часов, когда я уже почти набрал необходимую норму, то почувствовал у горла что-то острое. «Не рыпайся, иначе на перо насажу», – прошипели мне на ухо, а двое, при этом, принялись перегружать руду из моей корзины в свои. «Ну нет, ребята, так не пойдет». Бью локтем в печень угрожающего, предварительно схватив руку с заточкой и ломаю кисть, а за ней и локтевой сустав. Подбегаю к оставшимся двоим и отправляю левого в полет сильным ударом ноги в лицо. Красиво упал, художественно. Тот, что справа, попытался убежать, но позволять грабителю гулять безнаказанно мне религия не позволяла. Хватаю средние камни и кидаю в затылок паршивцу, красиво попал, прямо по центру. Оглядываюсь, надзирателей рядом нет, либо сменяются, либо ужинают. Подхожу к первому побитым, он лежал там же, сажусь на корточки. Запасные части тела еще есть, киваю на руку. Тебе хана, парень, ты даже не представляешь, на кого прыгнул. Не люблю, когда угрожают. Ударом ноги ломаю колено уроду, забираю корзину, прихватив руду грабителей, кирку и под громкие вопли иду к месту сдачи. Разумеется, на крики примчалась охрана. Однако, вопреки моим опасениям, разбираться не стали, пнули подранка, велев заткнуться и направились назад. Интересные здесь порядки. Сдал руду, получив кусок хлеба с кулак размером и стакан воды, серьезно. Хотел уже возмутиться, но поймал взгляд надзирателя, что стоял неподалеку. Еще с камеры помнил, что шумных тут не любит, с похмелья что ли. В общем, слинял от греха подальше. Прошел за основной массой и выяснил, где они спят. Большая пещера, застеленная травой, местами под ней кто-то ползал. И тут мне предстоит спать, но все лучше, чем на голых камнях. Ушел в самый дальний угол, переворошил траву, разогнав толпу мелких тараканов и пару мышей, мерзость. Устроился поудобнее и приготовился ко сну, как услышал тихий женский голос. «Эй, новенький, это наше место, пошел вон отсюда». Открываю глаза, в метре от меня стояли 5 человек, 2 девушки и 3 крупных парней. «Здесь ваши имена не написаны, найдите другое место». «Ага, сейчас, я только устроился». «Ребята, а парнишка-то борзый, надо бы воспитать. Как же я рад, что дракон, в свое время, поделился со мной техниками рода убийц». Двое парней попытались схватить меня за ноги, не вышло, подгибаю их к груди, подрываюсь на руки и впечатываю пятку правому в кадык, не сильно, но достаточно для исключения его из списка бойцов на пару часов, уклоняюсь от удара второго и перекатом ухожу в сторону от камня, брошенного третьим, подбегаю, принимаю удар кулаком на блок и от души бью кулаком в солнечное сплетение, добавив коленом в печень. От повторного броска уклоняться не стал, ловлю снаряд и отправляю в лоб метателю, одновременно уворачиваясь от удара когтями, Одна из девушек выпустила их вместо ногтей, как, если магия заблокирована. Вон на ней кандалы Эйстарина, верткая скотина, пришлось повозиться, но за пару минут на полу лежала и она. «Силен», подытожила последняя, именно та, что изначально велела мне валить. Этим и живу, разворачиваюсь и устраиваюсь на оборудованное место. Отвечать мне не стали, девушка, по очереди, перетащила подельников чуть в сторону, устроив каждого на подстилке из травы. Откуда только силы. Стройная тренированная фигурка, пепельные волосы чуть ниже плеч, симпатичное лицо, но парни явно были намного тяжелее, чем она. Больше меня никто не беспокоил. Спустя 2 часа, когда все уснули, засунул обе руки под робу и отвернулся лицом к стене, чтобы максимально скрыть свет от печатей. «Учитель, слушай внимательно, скунс, Ты сейчас в самом сердце империи Хурсубат, в Триновой шахте Ахеса, здесь твои силы практически бесполезны, и дело даже не в кандалах, это я уже понял, мне нужно как-то выбраться или хотя бы предупредить друзей. Уверен, я могу сообщить твоей женщине, где ты, как думаешь, что она сделает? Рванет меня спасать, я понял, тогда не стоит никому говорить, выберусь сам. Мудрое решение, Скунс, а теперь слушай дальше. Перстни фамильеров я превратил в татуировки на твоих пальцах, но, чтобы их призвать, по-прежнему нужна мана. Все артефакты привязаны к твоей ауре, поэтому не будут работать у тех, кто на данный момент ими владеет. Сейчас для тебя бесполезны даже драконьи руны, их просто нечем будет наполнить. Ситуация, мягко говоря, паршивая. Хорошо, хоть навыки остались, не зря тренировался. Хорошо, что мне достался такой старательный ученик, он что... только что похвалил меня. Необходимо запомнить дату, теперь этот день будет праздничным. Я выберусь, учитель, нужно только собрать информацию об этом месте и придумать план. Надеюсь, в противном случае, придется сообщить твоим, где ты. Сейчас даже магия из печати будет рассеиваться из-за близости Трина. Этот вариант оставим на самый крайний случай, не из таких передряг выбирались. В таком случае полагаюсь на тебя, если нужна будет информация, свяжешься со мной. Спасибо, учитель. Итак, что мы имеем? Шахты наполнены Трином, из него же сделаны браслеты на руках. Прирезать или ограбить могут на каждом углу, а стража даже разбираться не станет, еще и накостыляет, чтоб не орал. Судя по всему, тут все держатся группами или бандами, кто ж его разберет. В одиночку слинять будет тяжело, поэтому придется присмотреть подельников. Голыми руками драться не совсем удобно, придется раздобыть оружие. Но самое главное... нужно слинять как можно быстрее, долго на таком питании поддерживать силы в теле не смогу, додумались же, хлеб и вода. Калорийности практически никакой, а энергии за день тратится тонна. Но как выживают другие, с этим тоже нужно разобраться. Спал в полглаза, было бы обидно, проснуться с ножом в боку. Это несомненно решило бы проблему с поиском оружия, но добавило массу других. Раздался звук горна, встал, взял кирку, корзину и поплелся на выделенный участок. Работал без энтузиазма, все равно норму добыть успею, больше наблюдал за происходящим. Надзиратели, как и вчера, все как один, ходили хмурые. По виду маги, но очень слабые, не выше первого ранга, однако даже так, намного сильнее меня в нынешнем состоянии. Судя по всему, Трин в шахте как-то влияет на их силу, ослабляет, кому же такое понравится. По дороге к жили приметил вчерашнюю компанию. Они работали в соседнем ответвлении. Успел разглядеть браслеты. Они закрывались ключом, оно и неудивительно, магический замок не поставить, но какой-то странной формы, попробую разобраться после работы. День пролетел быстро, сдал руду, получил перекус и поплелся на место сна. Согнал с него одного из работников, улегся и принялся рассматривать замок, дожевывая хлеб. Ничего сложного, чем-то похож на амбарный замок, который раньше использовала бабушка, чтобы закрывать сарай на даче, думаю, смогу вскрыть при наличии подходящей отмычки. Из чего ее изготовить? Выбор здесь небольшой, либо камень, либо руда. Второй вариант отпадает сразу, для обработки трина требуется очень высокая температура, значит решение очевидно. Огляделся вокруг и подобрал мелкий, кривой камешек, подходит. Подтянул кирку поближе и принялся соскребать слой за слоем по миллиметру, пытаясь придать ему Г-образную форму. Вчерашние знакомые сегодня не появлялись, устроились где-то в другой части пещеры. Пытался разглядеть рожу первого калеки, но не нашел. К утру отмычка была готова, жаль, ночь тут коротка. Поспать не удалось, а без маны в теле это давалось куда сложнее. Попробовал вскрыть замок, облом, камешек сломался в замочной скважине и застрял там. Ладно, значит план, но сперва соберем информацию. Весь день я делал вид, что работал, украдкой пялись по сторонам, именно это и спасло меня от внезапного нападения. Когда стражники разошлись, чтобы сдать смену, сзади подкрались двое, один попытался схватить меня за руки со спины, второй приготовил каменное лезвие. Идиоты. Резко нагибаюсь и с кайфом разношу первому мужское достоинство ударом пятки, пока второй пытается опомниться, глядя на орущего и держащегося за причинное место напарника, заламываю ему руку. Подбираю свои вещи, отбираю нож и веду языка в ближайший закуток, попутно ломая челюсть лежавшего ударом ноги сверху вниз. Жалеть ублюдков я не собирался.